Маршал Серано не являлся при дворе. Какое-то тайное горе, по-видимому, наполняло его душу. Его серьезные, почти холодные черты обличали, что все его старания подавить в себе это горе были напрасны. Что он теперь иначе смотрит на жизнь, нежели в то время, когда в первый раз явился при мадридском дворе. Положим, он достиг того, чего достигают только немногие избранные судьбою — почести, титулов, славы, богатства. Он был даже любимцем королевы, которая, наверное, еще сегодня, если бы он только приехал во дворец, приняла бы его со счастливой улыбкой и радостью. Но и Франциско Серано суждено было пережить тяжкие часы жизни, те длинные часы горя и заботы, которые в особенности мучительны для нас, когда мы окружены тишиной и мраком ночи. «Где ты? Где нашла ты убежище, моя бедная, преследуемая Энрико?» — шептал он. «Неужели мне не суждено увидеть тебя и моего ребенка? Небо не может быть так жестоко. Оно даст мне, наконец, случай вознаградить вас за все, что вы перенесли. Высшая цель моей жизни — найти вас, взять вас под свою защиту и разделить с вами все, что называется моим. Пресвятая Дева смилуется. Она сохранит вас и приведет в мои объятия, когда пробьет счастливейший час». В одну из таких ночей, полных мучительных терзаний и сомнений, для герцога де ла Торре во дворце королевы произошло следующее. Сестра Патрочиньо только что возвратилась из покоев королевы в свою молельню, как вдруг дверь тихо отворилась, и из нее выглянуло отвратительное толстое лицо. «Ты одна, благочестивая сестра?» «Войди, брат Кларет», — отвечала монахиня, снимая с головы покрывало. Дверь распахнулась, и в комнату, освещенную лампадой, горевшей перед изображением Пресвятой Девы, вошел Кларет. «Ты хочешь мне что-то сообщить?» — сказал монах, приближаясь к прекрасной сестре. «Я должна сообщить тебе два известия», — отвечала монахиня. «И оба эти известия, брат Кларет, одинаково важны. Брат Жозе опять в Мадриде. Он приехал вчера вечером и хочет укрыться от поисков, которые затевает освобожденный дон Рамиро. В Санта-Мадре он в безопасности, однако он не хочет, чтобы о пребывании его здесь знали даже и в Доминиканском монастыре улицы Фобурго. Он говорит, что монастырь скрывает в своей среде шпионов, которые могли бы...» «В монастыре шпионы?» — прервал ее Кларет вне себя от изумления. «Так думает брат Жозе после приключения с доном Рамиро. Если бы в монастыре не было предателей, подобное освобождение было бы невозможно. Поэтому он пока не хочет поселиться в Санта-Мадре, потому что, как кажется, он напал на след вампира, освободившего дона Рамиро. Не давая никому знать о себе, он намеревается, укрывшись в каком-нибудь глухом месте, напасть на Аццо», — сказала прекрасная графиня с важным таинственным видом. «Так укроем его в наших покоях. Никто не догадается, что он здесь. Отсюда он может спокойно продолжать свои поиски по найденным следам». «Ты угадал мои мысли, благочестивый брат», — продолжала монахиня, улыбаясь. «Но я хотела узнать твое мнение, прежде чем высказать свое». «И это тебе удалось, как и все, чего ты только не пожелаешь. Ну, что касается до этого, то остается еще многого желать, брат Кларет. Но надеюсь, что, наконец, исполнятся все мои давнишние желания. Вот другое, что я хотела тебе сообщить».